К полудню 12 велосипедов стояли на песке. Их следовало покрасить, и пока помощники Гарри искали кисти и краску, он вернулся в кабинку, принял душ, надел чистую рубашку и, обойдя ресторан сзади, вошел в просторную светлую кухню. Соло, Нина, Рэнди и Мануэль уже сидели за столом. — Заходи, заходи! — Соло указал на стоящий рядом стул. — Ты что-то заработался. Садись скорей, а то мы все съедим. — Ты уже знаком с Ниной, не так ли? Нина обсасывала креветку, не реагируя на слова Соло. Тот подмигнул Гарри, представил его Мануэлю, коротко кивнувшему в ответ, и пододвинул блюдо с креветками. — Ешь, Гарри! — Я вижу, ты вытащил все велосипеды. В каком они состоянии? Гарри рассказал, что он собирается делать. Он сидел напротив Нины, и его взгляд все время возвращался к ней. Девушка съела еще две креветки, встала, так и не взглянув на Гарри, и повернулась к отцу. — Спасибо, — сказала она, и вышла из кухни. Гарри нахмурился. — Не обращай на нее внимания. Соло взял с блюда креветку. — После ленча она всегда уходит. — Завтра мне снова надо на рынок. Хочешь поехать со мной? — С удовольствием. Рэнди составил длинный список необходимых марок вин и крепких напитков, и пока он обсуждал его с Соло, Гарри успел поесть. Мануэль ушел, когда он только приступил к яблочному пирогу. Старший официант не пытался скрыть своей враждебности, но Гарри это не смущало. В конце концов, он поступил на работу к Соло, а не к Мануэлю. Когда Рэнди тоже вышел из кухни, Соло налил Гарри стакан белого вина. «Я смогу поговорить о сыне только когда мы поедем на рынок. Я хочу знать, как там идут дела. Сэм славный малый. Мне его очень не хватает. Но его призвали в армию, и ему пришлось плыть за океан». Гарри выпил вино. «Не ему одному», — он встал. «Да», — вздохнул Соло, — «кому нужна эта бессмысленная война?» Он покачал головой и отодвинул стул. «Обед в 7 вечера. Если ты захочешь чего-нибудь, кофе или коктейль, только скажи. Джо все сделает». Он кивнул в сторону высокого негра, наполнявшего солонки. «Я хочу съездить в город», — как бы невзначай сказал Гарри. «Как туда лучше добраться? На автобусе?» «Конечно, он ходит через каждый час. Последний в 2 ночи. Я приеду гораздо раньше». Гарри отметил, что Соло не предложил ему своей машины. «Ну, я пошел». Остаток дня он провел на берегу со своими помощниками Чарли и Майком. Втроем они выкрасили и смазали все велосипеды и расставили по пляжу яркие зонтики. Потом он залез в воду, таща за собой один из плотов. Тут ему пришла в голову мысль, что было бы неплохо соорудить вышку для прыжков. Он решил поговорить об этом с Соло. Хотя Гарри опоздал лишь на 5 минут, Нина уже поела и встала из-за стола, когда он появился на кухне. Она прошла мимо, не взглянув в его сторону. Соло в белом халате и поварском колпаке стоял у плиты, готовя соус. Джо, широко улыбаясь, поставил перед Гарри тарелку с бифштексом и жареным картофелем. — Хотите пива, босс? — спросил он. — И побольше. — улыбнулся в ответ Гарри и взглянул на Соло. — Рэнди уже поел? — По вечерам он ест в баре. Соло попробовал соус и довольно хмыкнул. — Ну как настроение? — Вижу, ты подгорел. — Все отлично, — кивнул Гарри и рассказал о вышке для прыжков. Соло внимательно слушал, помешивая соус. — Ты сможешь ее построить, Гарри? — Конечно. Я нашел подходящее место. Твердое дно и большая глубина. Мне понадобятся доски, металлические стойки и цемент. По вечерам я могу несколько раз прыгнуть перед гостями. Если подсветить воду прожекторами, получится интересное зрелище. Соло снял кастрюльку с плиты. Отличная идея. Считаю, что мы договорились. После рынка мы заедем на лесопилку к Хаммерсону. Ты подберешь нужные доски, а он пришлет их сюда. Обратно доберешься на автобусе. Идет? Идет. После обеда Гарри раздобыл несколько листов бумаги, линейку, карандаш и ушел к себе. К 10 вечера он закончил расчеты и решил еще раз искупаться. Отплыв метров на 30, он лег на спину и посмотрел на ярко освещенный ресторан. Рэнди в баре готовил коктейли. Мануэль, улыбаясь, ходил от столика к столику, наливая вино и покрикивая на официантов. Но Гарри не интересовали ни тот, ни другой. Наконец он увидел Нину. Она стояла на веранде в белом брючном костюме и смотрела на море. Черные волосы свободно падали ей на плечи. Потом она резко повернулась и ушла в бар. Гарри глубоко вздохнул и медленно поплыл к берегу. «На сегодня все». Соло передал Гарри коробку с сырами. «Пойдем выпьем кофе, а потом я отвезу тебя к Хаммерсону». Гарри кивнул и, поставив коробку в багажник и заперев дверцы, они направились к бару. В большом зале Соло знали все. Он останавливался у каждого столика, здоровался с сидящими и представлял Гарри. Наконец они добрались до стойки, и Соло заказал две чашечки кофе. — Попробуй! — Соло пододвинул Гарри тарелку с темными сосисками. — Фирменное блюдо. Свинина, вымоченная в роме. Они ели по третьей сосиске, когда к стойке подошел высокий стройный мужчина с загорелым лицом, на котором выделялись ярко-голубые глаза. — Привет, Соло. — Как дела? — он протянул руку. Соло просиял и пожал ее. «А что вы тут делаете, мистер Лепски?» «На этом рынке торгуют только честные люди». «Кого ты хочешь провести?» — усмехнулся незнакомец. «Ты же не хуже меня знаешь, что все они воры и перережут горло собственной матери, если смогут заработать на этом пару долларов». Холодный взгляд подсказал Гарри, что он имеет дело с полицейским. — Гарри, познакомься с детективом Томом Лепски из городской полиции, — сказал Соло. — Мистер Лепски, это Гарри Митчелл, мой новый спасатель. — Это правда? — недоверчиво спросил Лепски. — Ты умеешь плавать? В прошлом году Соло нанял бездельника, который утонул бы в луже. Соло расхохотался. — Что было, то было. — Мистер Лепски. Зашли бы как-нибудь вечерком. Вас обслужат по первому разряду. Разумеется, за счет заведения. Вы сможете и поплавать. Если что случится, Гарри вас вытащит. Лепски сухо улыбнулся и взял сосиску. Я подумаю об этом. Когда ты в последний раз видел лысого Риккарда, Соло? Риккарда? Понятия не имею. Я не встречался с ним уже много лет. А зачем вам понадобился лысый, мистер Лепски? Говорят, лысый был здесь во вторник и заходил к тебе. Соло покачал головой. Это неправда. Я его не видел. Лепски задумчиво посмотрел на Соло и пожал плечами. Возможно, это и так. Лысый провел в Парадис-Сити 3 дня. Значит, он не заходил к тебе. А почему? Откуда мне знать? Возмутился Соло. Мы с Рикардом не были близкими друзьями. Он мог и не знать, что я здесь живу. А я слышал, что вы были неразлучны. К тому же любой уголовник в этой стране знает, где тебя найти. Я не сомневаюсь, что об этом известно и лысому. Что-то я вас не понимаю, мистер Лепски. Действительно, одно время мы поддерживали дружеские отношения, но это было очень давно. Лепски снова пожал плечами. Ну, хорошо, допустим, ты его не видел. Скажи хотя бы, что ты о нем слышал. Соло потянулся за очередной сосиской. Разумеется, мистер Лепски иногда мне кое-что рассказывают. Как вы знаете, ко мне обращаются с различными предложениями, касающимися моей прошлой деятельности. Но я всегда говорю «нет». Я слышал, что Рикард провернул большое дело в Веро-Бич. Подробности мне неизвестны. Теперь меня это не интересует. «Веро-Бич», — удивился Лепски. «А какое дело? Откуда мне знать?» Честно говоря, мистер Лепский, я сомневаюсь, что можно провернуть в Веро-Бич. Не забывай, что Веро-Бич — рай для контрабандистов. Действительно, это так, но лысый — взломщик сейфов, а не контрабандист. Это не означает, что он не мог сменить специальность. Когда он провернул это дело? Месяца два назад. Гарри слушал со все возрастающим интересом. «Соло, мне нужна помощь», — продолжал Лепски. «Возможно, это мой единственный шанс. Если я не получу повышение, жена перестанет меня кормить. Прошел слух, что Рикарда убили. Мне известно, что он куда-то исчез. Во вторник он был в городе. Его видели в аэропорту. Но мои люди позволили ему уехать в город и даже не предупредили полицейское управление. Для таких, как Рикард, вход в Парадис-Сити заказан. Я узнал об этом лишь на следующий день и попытался найти его, обзвонив агентство по прокату автомобилей. Раз он прилетел к нам на самолете, ему требовалась машина для передвижения по городу. Моя догадка подтвердилась. В агентстве Херца в Веро-Бич появлялся человек, похожий на Рикарда. Он взял на прокат белый мустанг и представился Джоэлем Блахом из Кливленда. Мы связались с Кливлендом. Там, естественно, тут же выяснили, что по указанному адресу Джоэль Блах не проживает. Я отвез в Веро-Бич фотографию Лысого, и в агентстве Херца его опознали как Блах. А потом Лысый исчез вместе с мустангом. Сол погрустнел. «Мне очень жаль, мистер Лепски, но я ничем вам не могу помочь. Мне ничего не известно, кроме того, что я вам уже сказал. Он не заезжал ко мне». Лепски пристально посмотрел на Сола. «Хорошо, Соло, надеюсь, ты меня не обманываешь». Он повернулся и пошел к двери. Соло допил кофе и взглянул на Гарри. «Пойдем и мы, а?» «Лепски очень честолюбив», — сказал он, когда Бьюик вырулил на шоссе. «Умен и честолюбив. Думаю, он может обойтись без моей помощи. Рэнди говорил тебе о моем прошлом?» «Да, немного», — осторожно ответил Гарри. «Взломщик сейфов, вернувшийся на путь истинный. Так он назвал меня?» «Да», — Соло ухмыльнулся. Так оно и есть. А мне нравится такая жизнь. Возможно, я бы мог принять какое-нибудь выгодное предложение, чтобы обеспечить себе спокойную старость. Но, с другой стороны, мне еще рано на пенсию. И я не хочу в случае неудачи провести остаток дней за решеткой. Я говорю тебе об этом только потому, что ты похож на моего сына. Плохо, конечно, что Сэм в армии. Нина милая девушка, но женщины не могут понять. Мне очень не хватает Сэма. — Понять что? — спросил Гарри. — Честолюбие. Женщине не понять мужского честолюбия, желание доказать, что ты лучше других. Эти болваны приходят ко мне, потому что не знают, как реализовать свои идеи. Иногда искушение очень велико, но я вспоминаю о ресторане и Нине. Если со мной что-нибудь случится, она не сможет управлять рестораном. И что тогда ее ждет? Да. Гарри помолчал. А кто такой лысый Риккард? Взломщик сейфов. Один из лучших. Однажды мы работали вместе. Тогда меня и поймали. Но я хорошо запомнил этот урок. Если нарушаешь закон, делай это в одиночку. Не доверяй никому. Риккард стареет. Ему пора на покой. Он хотел, чтобы вы для него что-то сделали? Спросил Гарри. Даже не знаю. Он говорил какими-то намеками. Был очень возбужден. Он... Соло замолчал и искоса взглянул на Гарри. Что-то я разболтался. «А почему ты спросил меня об этом?» «Вы сказали, что не собираетесь помогать Лепски. Исходя из этого, я решил, что вы виделись с Лысым во вторник». Соло улыбнулся. «О, из тебя получится хороший детектив». «Да, ты прав. Но не стоит говорить об этом Лепски. Он действительно приезжал ко мне». Он хотел взять мою лодку. Я ему отказал. Лодка стоила мне больших денег. «Если тебе нужна лодка, — сказал я ему, — найми ее где-нибудь еще». Он сказал, что у него нет денег, но обещал заплатить мне 5000 в конце месяца, если я дам ему лодку на одну ночь со вторника на среду. Я рассмеялся ему в лицо. 5000. Он, наверное, думал, что я псих. К тому же он был очень испуган и вздрагивал при каждом шорохе. Разумеется, я не мог дать ему лодку. Он посадил бы ее на мель или просто потопил. Соло потер подбородок. А потом он исчез. Отдай я ему лодку, не было бы и ее. Его тяжелая рука легла на колено Гарри. «Разговор останется между нами». «Разумеется», — заверил его Гарри. В молчании они проехали одну или две мили. «Я думаю, лысый мертв», — неожиданно сказал Соло. «Кто-то преследовал его и, вероятно, догнал». Гарри вспомнил обугленную ногу, ужас, застывшие в остекленевших глазах. Лысый был забавным парнем. Он тратил кучу денег на парики и ненавидел свою кличку. В тюрьме из-за этого он чуть не сошел с ума. Даже охранники звали его Лысым. Соло покачал головой. Когда мы вскрывали сейф, он снял перчатку, чтобы поправить парик, и оставил отпечаток пальца, и нас поймали. Представляешь, из-за парика. Он хмыкнул и нажал на тормоз. Машина сбавила ход. Мы приехали. Вот и лесопилка. Хаммерсон, мой приятель. Я высажу тебя здесь. Закажи необходимые доски, а потом Хаммерсон скажет тебе, где взять остальное. Вышка для прыжков. Отличная идея, Гарри. Машина остановилась, и Гарри вылез из кабины. «Автобус через полчаса!» — крикнул Соло через открытое окно. «Ты как раз успеешь на ленч». «И, Гарри, никаких разговоров о лысом. Ты ничего не знаешь. Тут очень хорошая полиция. Остерегайся, Лепски». Гарри проводил взглядом большую машину и пошел на лесопилку.